Глава третья. Ташек, довольный, хотя и уставший, везет меня домой. На предложение сегодня еще ночью поработать соглашается с радостью, сотня плюс тому виной. Сказал, что пока нас будет ждать в машине, выспится. Просто перед тем, как из бара выходить будем, чтобы заранее позвонил и разбудил. Ну, одной проблемы меньше. Осталось подумать, как вести себя этим вечером, который, кстати, уже наступил. 4 часа общей сложности перевозками вещей занимались. 9 час вечера. В бар отзвонился. Так обычно держат для постоянных клиентов столики. А вдруг какая-нибудь знаменитость заедет в гости? А я, после того, как тут тусовался с телевизионщиками, еще та тут у нас в городе оказывается знаменитость. Звоню по мало кому известному номеру. А раз он у меня есть, то значит имею право и на заказ. Главное, чтобы столик был свободный, ведь непростое тут заведение. Повезло. Заказ приняли, и, что удивительно, узнал администратор, с кем говорит. Учтиво раскланялись, только уточнив, один буду или с сопровождающими. Может, что из меню сразу заказать приличное, чтобы не ждать, пока приготовят заказ. Сразу видно опытного человека. Ответил, что буду с дамой. Голодные и выпить не дураки. Мне безалкогольные коктейли, девочки, что-нибудь, что любят молодые замужние дамы, во всяком случае имеющие представление, что такое семейная жизнь. И да, не моя жена, к большому моему сожалению. И рано, и возраст, да и прожить бы надо. Заказ получился серьезный. Даже по ценам заведения потянул почти на 200 сходу. Серьезный у меня подход. И ведь приняли заказ даже без предварительной оплаты. О, как верят в мою порядочность, а главное, в платежеспособность. Все на все час небольшим. Помыться, привести себя в порядок, переодеться. Сменить прическу. Боря постарался. Очень, знаете ли, скрупулезный скин над моим внешним видом поработал. И костюм от Карден по внеземной технологии мне в помощь, и часы дорогущие. И шнурки на ботинках даже глаженные. Эх, машины личной под задницей не хватает. Но сегодня точно нельзя. Боюсь я пока ночной город. И вот мы уже у подъезда моей классной. А ведь и правда, классная девочка. У нее на сборы времени прилично было, так что и пары минут не прошло, а уж из подъезда своего выпорхнула. А я боялся, что «Динамо» моя сегодня команда. Повезло, что ошибся. А ведь прихорошилась. Правда, все на ней из одежды, кроме, конечно, нижнего белья. Но эти украшения и платья я в школе на ней видел. Красиво смотрится. Встречаю у дверей машины. Галантно придерживаю за руку, помогаю усесться на заднее сиденье. Я с ней рядом сяду, но уже с другой стороны. «Куда едем?» – уточняет она. Но явно полностью доверяет мне. Уже знает, что вкус у меня есть на заведение. Да отдыхал в прошлую пятницу в одном заведении с подружкой. Смотрю, улыбается, знает, о ком я говорю. А я продолжаю рассказывать о наших планах на сегодня. «Марго, ты же не успела поужинать?» Она удивленно смотрит на меня. Марго пропустила спокойно. А вот за ужин и напоминаю... «Когда и где? А главное, чем?» «Дома прихорашивалась, да тебя ждала. Благо только закончила собираться, и ты звонишь, что подъехал. Так что голодная твоя на сегодня дама. Не боишься, что покусаю?» Улыбаясь, спрашивает она меня. «Нет», — смеюсь я в ответ на такие заявления. «Тем более приготовил что получше, чем свою тушку в качестве угощения. Бар нас ждет. Там и поесть можно. Ужин заказал на свой вкус. Напитки тоже, во всяком случае, первые бокальчики. Так что потом винная карта полностью в твоем распоряжении», — улыбаюсь я. «Не понял. Они что, так непроизвольно делают?» Динка вечно грудью о мою руку терлась, и вот неожиданно в первый раз за сегодня и Марго прижалась, непроизвольно, наверное, к моему плечу, откинув голову на подлокотник автомобильного кресла. Так в расслабленной позе и едет. Блуждающая, умиротворительная улыбка у нее на лице. «Давно так спокойно и счастливо себя не чувствовала. Разве что сразу после окончания школы. — говорит она с чувством. «А где училась?» — спрашиваю я, чтобы, во-первых, поддержать разговор. Да и интересно мне знать о жизни этой женщины, особенно когда она сама разоткровенничалась. «В детдоме, пансионате для благородных девиц в Петербурге. Родители погибли, меня пощадили. Долгая история. Потом институт благородных девиц. Курсы учительства. Выбрала направление географии. Всегда мечтала о путешествиях. Очень хотелось мир посмотреть. Как другие люди живут, какие нравы в других странах. Потом влюбилась. Но, увы, семейное счастье недолго продлилось. Были причины. Развод. Наверняка же знаешь, что разведенка я. Почти как прокаженная по дворянским правилам. Не вдова. Другая бы плакала над такой судьбой. А я после 2 лет замужества даже перекрестилась, как церковь уговорила на развод. Родители мужа расстарались. Помолчали. «А почему в школу, будучи замужем, пошла работать?» – спрашиваю я. «И ведь реально интересно». «Я ведь всего год как в школе работаю», – отвечает она. «Я уже тогда в семье мужа не жила. Развода ждала. Ну тогда хоть за мое отдельное проживание муж платил. Теперь же все. Сама. Но свободы вздохнув, я просто так в это ермо не сунусь. А за меня? Дернул же меня за язык черт. Ну или Боря, что вероятнее всего». Поворот головы в мою сторону. Искреннее удивление у нее во взгляде. Но добрая на лице улыбка. «Я подумаю, если позовешь, как подрастешь», — улыбается она. «Кто-то вообще-то обещал ко мне приставать», — напоминаю я с улыбкой. «Еще не вечер», — смеется в ответ она. А вот и здание, где на последнем этаже и находится бар. Мы в списках на проход. Так просто в здание не попасть. Благо Блат в очередной раз помог от знакомства с Лагусами. Удивление на лице моей спутницы. И не предполагала, видно, что так просто мы пройдем в одно из самых знаковых и недоступных для других смертных заведения. Может, потому в лифте она от избытка чувств так прижималась к моему плечу. А дальше, ей-богу, как в сказке. Отличный столик с видом у окна. Огни города под нами, словно мы на самолете над городом летаем. Сцена неплохо видна. Тут даже своя бандгруппа имеется. Бренчат музыканты что-то миленькое, но ненавязчивое. Все остальные столики заняты. Полумрак. Мелькание софитов. Тихая музыка, но я знаю, что эта тишина обманчивая. Народ просто набирается как храбрости, так и силы копит, чтобы все потратить потом в безумных танцах. Стоило за столик сесть, как тут же подскочил официант. Меню принес. И спросил, приносить ли заказное. «А меню так, на всякий случай. Может, что-нибудь еще захотим заказать. Во всяком случае, спиртное точно придется повторить. Да и себя я решил побаловать. Надеюсь, мама не узнает, а то ведь предупреждала». Но Борик отговорил. Категорически он был против моей прилюдной несдержанности в отношении алкоголя. А вот и заказ мой принесли. Блюд я заказал много. Решил попробовать почти все, что на глаз ложится, и названия нравились. Легкая беседа под поглощение прекрасно приготовленных, изысканных блюд. Из напитков у меня сок, у девушки вино. Сидим, отдыхаем. Непринужденный разговор. Повторяю историю, как я провел это лето. Благо новые свободные уши, не слышавшие мой рассказ об эпопее, как Костик обрел свое семейное счастье. Аж 4 раза, за раз. Причем свадьба-то скоро. Всего ничего осталось подождать. В отличие от прошлого посещения заведения, на нас никто не обращал внимания. Все заняты собой и своими спутниками. Здесь тихо и спокойно. Пьяных, по сути, не бывает. Ну, кроме иногда заглядывающих в бар столичных знаменитостей. Не будем вспоминать Вениамина Батьковича. «Рита, у меня просьба появилась. Приступаю я к разговору, ради которого все и затевалось. Ну, почти». «Я хотел бы познакомить тебя со своей мамой». Ложка выпадает из ее пальцев. Она сейчас какой-то бульон навороченный хлебала. Голод-то надо было заморить. «Зачем?» Тихим сиплым голосом спрашивает меня моя спутница на сегодня. Облизываю губы. Волнуюсь, чего сказать. И правда, зачем? Как вот объяснить девушке, что не только из-за ее сисек я на нее запал? А нельзя. Хотя, может, и правда про титьки задвинуть речь? Но Боря забраковал такой великолепный план. Твое возможное ярмо обсудить. Улыбаюсь я милой улыбкой, на которую вообще способен. Напоминаю, о чем совсем недавно говорили. Тебе 14 всего. Не рановато ли? Ухмыляется она. А приставать кто обещал? Не сдаюсь я. Смеется. Уел. Но это не повод, даже не познакомившись со мной по-настоящему и не узнав меня, вести знакомить с мамой. Мамы для детей, кто прошел детство, любые мамы, это святое. Это заместители Бога на земле. С таким не шутят. А кто сказал, что я шучу? Все очень серьезно. Но сама понимаешь, все как мама решит, мнусь я. Роман с малолеткой – это как-то оценивающий взгляд на меня. Этот малолетка виконт, напоминаю я. И кто говорит, что этот роман не закончится или браком, хотя хорошее дело браком не назовут, или расставанием? Все в наших руках. Мне до совершеннолетия по понятиям дворян всего 2 года, но у меня есть старший брат. Тоже по указу нашей императрицы теперь виконт. Василием зовут. Возможно, тебе мама его предложит в качестве кавалера, не знаю. Но познакомиться ведь можно, пообщаться. Она смотрит на меня почти испуганно. «Не понимаю, зачем я-то тебе, виконт?» – спрашивает она. «За тобой уже девчонки молоденькие косяками бегать начинают, обхаживают. Отбиваться замучаешься». «Насчет твоего брата...» – пауза. «Ну, вариант, конечно. В одного жизнь тяжеловата, да и человеческого тепла хочется». Но тебе-то зачем это надо? Мне да, но тебе? Нет, не истерит. Спокойно у нас разговор столь необычный между учеником и учителем идет. Не думал даже, что на подобное решусь. Все Боря виноват. Хватай, а то уведут сокровище. Кошмар. И ведь уговорил. Тебя надо. Почти честно отвечаю я, не раскрывая сути задуманного. Даже если мне не достанешься, буду любоваться твоим счастливым выражением лица, но надеюсь на лучшее. И кольцо, что я помолвлен, неважно с кем, многим девчонкам остудит головы. Ага, печально так улыбается Рита. Или наоборот, подстегнет их поползновение на тебя. Тем более станете старше на 2 года минимум к тому времени. Молчит. Всматривается в меня, словно впервые видит. «Ты слишком сильно изменился, милый виконт Сергей Персов», проронила она грудным таким приятным голосом. «И предложение твое необычное и неожиданное. Звать, знакомить с мамой – это очень ответственный шаг. Но почему только с мамой, а не с родителями вообще? А если не срастется ни с тобой, ни с твоим братом? Мне не противна мысль сути твоего предложения. Благо ты не рассматриваешь меня в виде шлюхи, а это уже радует. Не деньгами прельщаешь, а с мамой зовешь поближе познакомиться. Дорогого стоит такая просьба. Не аристократился еще пока. Столкнулась я с этой стороной дворянской жизни даже к моим не столь уж и большим годам. Грязи на меня вылили за эти годы. Прилично. А потом и вовсе по-взрослому пытались нагнуть. Видно, вино стало на девушку действовать, такие откровения пошли в открытую. Так что очередной разрыв я, боюсь, не переживу. И прокаженный меня точно тогда окрестят. На этом можно мне тогда крест ставить. У меня, если и есть шанс на счастье, то он призрачный, и он один. Ошибку допускать нельзя. И я не уверена пока, что он — это ты или как-то связан с тобой. Пока не уверена. Поправилась она. «Но это же не мешает познакомиться поближе с моей мамой?» Уточняю я у нее. Задумалась, а потом... «Наверное, и правда нет. Как с родительницей своего ученика я с ней знакома. Но вот как с...» Замялась. Улыбаюсь ей. «Ну, давай, выдавай сама. Как ты смотришь на меня через призму своих страхов и сомнений?» «Мамой возможного спутника». Вывернулась она из щекотливого достаточно положения. «Надеюсь, спутника жизни? А может, все же свекрови? Не удерживаюсь я, чтобы не добить ее». «Об этом еще рано говорить. Да и нужно ли?» Смотрит на меня с вопросом в глазах. «Удиви меня, чтобы и я поняла, кем ты хочешь стать для меня. Тем, кто прошел мимо, чуть взглянув. Или ты тот, с кем и по жизни не страшно пуститься в плаванье?» Вздыхаю. «Роман незаконченный, — говорю я задумчиво, — который и не начинался». Кивает мне, а сама так ладошку под подбородок подставила. Локоть руки на столешницу и смотрит на меня выжидающе. «Ты, говорят, стихи пишешь. Может, и мне что прочтешь? Есть что для меня особенное в твоем репертуаре?» И тут в голове голос Бори, до этого почти молчавшего. «Песня есть! Все той же великолепной арчанки, с кем мой бывший хозяин не смог остаться навсегда, хотя и очень хотел этого. Прекрасная Ирина была его гением и музой, но и похоронить смогла. В эту экспедицию он и сорвался после ссоры с ней. Расстались. И песня у нее есть как раз на эту тему. Спела ему за день до его убытия. Вещь, кстати. Грех не воспользоваться чужим шедевром». Оглядываюсь вокруг. Зал забит до отказа. Музыканты лобают блюз. У стойки бара народ кучкуется. Кому не досталось места у столиков, но как-то смогли все же пробраться в бар. На танцполе топчутся с десяток пар. Прижимаются друг к дружке, позволяя себе лапать партнеру, никого при этом не стесняясь. Никто не лапает, никого не лапают. Лепота, в общем. Знаком подзываю официанта. Прошу также знаком наклониться ко мне и на ухо ему шепчу. «Мне бы на раз гитару у ребят попросить», — говорю я ему. «Песню хочу исполнить для своей девушки. Организуешь? С меня сотка, лично тебе за суету». Не удивился даже парень моей просьбе. «Так, явно тут обо мне больше знают, чем надо». «Ну ты и глупыш!» – смеется надо мной Боря. «Влад тут за своего и, думаю, уже всем разболтал, как он с тобой познакомился. И кто ему тебя рекомендовал? Дальше объяснять надо?» «Ну и наверняка видео по Ютубу видел парень с твоим участием. Вот и не удивился твоей просьбе. А сотка в рублях подстегнет его рвение организовать тебе гитару. Но думаю, что немного не так все произойдет, как ты себе это представляешь». «И ведь угадал». И гитару принесли, причем со звукоснимателем и радиоприблудой с выходом на усилок. И радиомикрофон навороченный, который просто на подбородок крепится через шею. Специальный загиб такой, но удобный, и руки свободные, и петь можно. Рита на всю суету вокруг меня с изумлением в глазах своих восторженных смотрит. Всего ожидала, но чтобы я петь для нее собрался... Похоже, я ее уже удивил, вне результатов моего музицирования. Кашлянул. Микрофон включен. Так, а теперь перенастраиваем гитару. Увы, но Боря научил меня совсем другому строю и другим аккордам. Не наши, не человеческие. Но звучит-то гитара лучше, приятней, насыщенней. Парню-официанту опять делаю знак. Подбежал быстро. Вот что значит, я уже, оказывается, знаменитость. «Проследи, чтобы никто, кроме тебя, не снимал», — говорю я. «Запись потом Владу отдашь. Он знает, кому ее переслать». Кивает, понимает, про что я ему говорю. «Ну, а теперь можно и начинать». В микрофон выдаю. «Для самой лучшей девушки на свете! Песня! Увы, печальная! Дамы приглашают кавалеров! Исполняется впервые! Слова и музыка мои!» Печально смотрю на свою так пока и не состоявшуюся любовь. И любовь ли? По заказу Бори работаю. Вот втемяшилась ему девчонку за собой застолбить. мол, ценность несусветная. Хотя не отнять, давно эта красотка мне как мальчику нравится. Очень нравится. Но не до такой же степени. Где я, а где учительница? Ведь заставляет охмурять. А если поведется? И правда начнет приставать. Но магии в произносимые слова и музыку вплетаю, не жалея сил. И сам уже начал получать от звучания своего волшебного голоса настоящий на эмоциях экстаз. Красивая любовь. Мы отдали ей дань безумства. От первой же фразы песни брови на лице девушки удивленно взлетели вверх. О боже, как была к лицу тебе твоя весна! Улыбка на лице Риты, восхищение в глазах. Магия моя работает. Девушка, чувствую, как воск тает под воздействием моих слов, щедро приправленных магией. Прослушал я перед исполнением песню. Да, великую певицу мне, увы, не превзойти, даже со своими волшебными примочками. Хотя, чего врать, хорошо получается, душевно. Но осень на дворе, деревья в серебре. Увы, привычка охладила нас. А ведь уже танцуют. Много на танцполе пар добавилось. Магия работает. Да и ребята из банды уже почти с первых нот присоединились. Вначале ударные, потом бас-гитара, клавишник что-то пытается вставить. Но все равно мелодию задаю я на гитаре. Я и мой волшебный голос. Но осень на дворе, деревья в серебре. Увы, привычка охладила нас. Даю затяжной проигрыш, а сам не свожу взгляд с Марго. Уже понятно, не отвертится она теперь от общения с мамой. Сама уже думает, как произвести на нее хорошее впечатление. Надеюсь, обо мне думает она, а не о Васе. Не удивлюсь, что мама сама мне в первую очередь кандидатуру Василия для Маргоши в качестве мужа предложит. А теперь пошел великолепный припев. Снежинки на ресницах таяли, и зачарованно читали мы красивый незаконченный роман про любовь без измен. Мой голос обволакивает, да и сидит Маргарита слишком близко. А я трачу свои силы на... даже и не знаю, на придуманные чувства. Уже и сам запутался. Но Боря-то как рад, так и выдал. Сразу, как отвезем девчонку домой, маме звони. Договаривайся о встрече. Нельзя терять и мгновения. Заметь сам, как ты рядом с ней себя спокойно и уверенно чувствуешь даже в такой нестандартной ситуации. Эта женщина создана для тебя, учитывая тот факт, что фон твой даже я не всегда могу регулировать. Особенно, когда ты испытываешь сильные чувства. Злишься, а то и плачешь.